Лучше, чем это бы делал ребенок, и быстрее, чем опытный взрослый. Итак, Виктор шагнул. А потом шагнул еще раз. И еще. Его руки, сжимающие щит и меч, действовали в такт перемещения ног. Точь в точь, как показывал Нурия. И Антипов к своему изумлению чувствовал, что у него получается. Он почти точная копия десятника, не больше и не меньше. Его мышцы пытались полностью воспроизвести тот образ, который бывший студент держал в памяти. Свечка, защита, стрела, защита, свечка. Вот сделан последний шаг, и Виктор остановился, тяжело дыша. Но он находился в лучшем положении, потому что десятник не дышал вообще. А когда Антипов увидел выражение глаз наставника, то понял – получилось. Пытка по отрабатыванию положения руки с мечом вряд ли вернется за ненадобностью. Эта мысль принесла огромное облегчение, которое можно сравнить только с воздействием холодного душа после многочасового перехода по пустыне. «Ты это умел ранее?» Нори нашел в себе силы высказаться лишь через несколько секунд после того, как Виктор замер. «Нет, господин десятник!» На губах сына лесоруба расцветала улыбка. Он еще не знал, что именно сделал. Ему было неизвестно, что Нурия, да и любой наставник в замке отнес бы подобное копирование скорее к чуду, чем к чему-то нормальному. Но Антипов догадывался, что сделал хорошо, на совесть. «А ну-ка, повтори». «Хорошо, господин десятник». Теперь Виктор был полон веры в себя. Они закончили задолго после заката. Десятник все не мог верить своим глазам. Он показал Роуту еще одну связку, потом еще одну, очень редкую. И с ужасом наблюдал, как сын Лесорова безупречно выполняет то, что, как считал Нури, кроме него, не было известно никому. В конце концов, десятник сдался. Он не мог понять, что происходит. «Ролт, завтра будем осваивать рубку мечом», — хмуро пробурчал Нури. «Связка без практики — просто танец. Посмотрим, как ты справишься». «Хорошо, господин десятник», — с радостью откликнулся Виктор, тоже удивленный, но тем, что у него еще остались силы радоваться. Он сдал меч и щит, а потом побрел домой, еле переставляя ноги. Ныло все тело, а особенно правая рука, которую пришлось помахать. «Мне нужно полежать», — думал Антипов, — «совсем немного, 10 часов. Но, похоже, не получится. Сколько у меня времени в запасе? Думаю, 1 час максимум. И это все, что может позволить себе такой доблестный воин, как я. Хана ведь будет ждать. О, господин Ловелас, я раньше никогда не сомневался в собственной потенции. Но сейчас меня гложут подозрения. И что случится, если она уступит моим просьбам? А не просить не смогу, я себя знаю. Но между словом и делом большая разница, которую очень тонко чувствует каждый начинающий мечник вроде меня».